Глава 10. Из крупной тары у меня был таз и два ведра. Поразмыслив, я прибавила к ним черпак. Пригодится. Таз поставила на пол перед печью. Налила в него немного горячей воды, чтобы ноги не мерзли. Потом подтащила оба табурета и взгромоздила на них ведра. А на краешке уместила кусочек мыла, замоченный в мисочке. Неожиданно передо мной встал вопрос еще более сложный. Как снять платье? Пуговки-то располагались на спине. С одеждой всегда помогали служанки. Мне и в голову не приходило, что без помощи я с этими платьями не управлюсь. Ткань была плотной, верхнее платье тяжелым и узким в плечах. Почему я раньше не замечала, какую неудобную одежду ношу? Покрутившись из стороны в сторону, я так и не сумела расстегнуть ни одной пуговки. Зато запыхалась и вспотела, будто два раза за дровами сходила. И что мне делать? Не могу же я вечно ходить в этих проклятых платьях. Бросила последний прощальный взгляд на дорогую ткань, которую я выбирала сама, когда мне это еще позволялось, и решилась. Достала из ящика ножницы и начала резать. Сначала верхнее, затем нижнее. С тугим и плотным корсетом пришлось повозиться, пока не догадалась, что разрезать нужно только шнуровку. Без узкого лифа платья руки легко заходили за спину, и с каждой освобожденной петлей становилось легче дышать. Наконец он упал на пол. Я стянула сорочку и осталась абсолютно голой. Процесс раздевания занял много времени. Вода в ведрах почти остыла. Пришлось снова греть чугунок. Ходить по дому обнаженной было непривычно. Воздух щекотал кожу и гнал по ней волны мурашек. Я подкинула в печь дров, чтобы стало теплее, и приступила к первому в новой жизни мытью. Встала в таз. Горячая вода на дне грела ступни. В левое ведро опустила голову, так, чтобы волосы полностью оказались под водой. Еще и полила сверху, из черпака. Затем слегка отжала, намылила и начала тереть, массируя кожу головы. Только сейчас я до конца прочувствовала, насколько грязной была до этого момента, и как же приятно все это с себя смыть. Когда мне показалось, что волосы уже достаточно намылены, я снова опустила голову в ведро и тщательно прополоскала. Вода стала мутной, пришлось черпать из второго ведра и осторожно поливать сверху, стараясь, чтобы вода стекала в таз. Не уверена, что смыла всю пену, но чистой воды осталось не так много, поэтому я закрутила волосы на макушке и принялась за остальное. Только когда купание было закончено, я сообразила, что у меня нет полотенца. Просто не подумала об этом. И сейчас, стоя в тазу с остывающей водой, со стекающими по телу ручейками, я пыталась быстро вспомнить, есть ли у меня какая-нибудь чистая холстина, любой кусок материи, ну хоть что-нибудь. Но ничего не было. Совсем ничего. Стирку я оставила на потом. Мои платья пришли в негодность, а найденная в людской одежда слишком пахла сыростью. Я ведь просушила лишь то, что собиралась надеть. В общем, вытираться было решительно нечем. А одна лишь мысль, чтобы использовать для этого грязную одежду, приводила в негодование. Нет уж, не для того я мылась. Я выбралась из таза. Ноги тут же озябли на холодном полу. Сняла одно из ведер, освобождая табурет, и поставила его еще ближе к печи. Открыла дверцу и села перед ней, постелив под ноги платье. Волосы сохли долго. Я медленно разбирала их пальцами, с досадой вспоминая, что гребня у меня тоже нет. Впрочем, и терпения надолго не хватило. Волосы были еще влажными, когда я заплела косу, замотала ее на затылке и сколола. Позже досохнут. Сначала я оделась. Одежда оказалась мне велика, но рубаху я заправила в штаны, а на них были завязки, которые помогали держаться на талии. В общем, своим новым нарядом я осталась довольна. Главное, что чистое. И даже легкий запах сырости меня смущал лишь поначалу. Потом привыкла и почти перестала замечать. Вот без корсета я чувствовала себя странно, даже дышалась иначе. Но мне понравилось. Это было похоже на мою новую жизнь. Непривычно, но свободно. Я улыбнулась своим мыслям и отправилась убирать беспорядок. Несмотря на то, что я старалась проявлять осторожность, все вокруг было залито водой. Сказывалось отсутствие опыта. Ничего, скоро научусь. Воду на полу я вытерла остатками платья, а в тазу замочила одежду. Позже попробую постирать. В детстве я много раз видела, как этим занимаются прачки, а потом полощут в реке. Мне придется довольствоваться лишь тазом, но раз помыться сумела, значит и постирать смогу. И вообще, после купания я чувствовала себя превосходно. Проснулся зверский аппетит, напоминая, что обед я тоже откладывала на потом. А вот только воспоминания о кислом запахе из чугунка немного сбили настрой. Я утешала себя тем, что остывшей каша может стать лучше. А вот только это оказалось неправдой. Не стало. Тем не менее, я положила немного в миску и, стараясь не дышать, попробовала, но тут же выплюнула обратно. На вкус каша оказалась такой же гадкой. Есть ее было невозможно. Пришлось выбросить все в сугроб и тщательно вымыть посуду. Во рту так и оставался неприятный привкус. Даже кружка соснового отвара не помогла. К тому же есть хотелось все сильнее. Я достала свое сокровище и отколола кусочек. Сахарная сладость прошлась по языку и взметнулась к небу, замещая кислый вкус. Очень скоро от него не осталось и следа. Я прикрыла глаза от удовольствия. В новой жизни у меня были лишь маленькие радости, но они приносили несоизмеримо больше, чем прежняя роскошь. Оставшийся сахар я снова завернула в бумагу, убрала в порядком покореженную жестянку и спрятала в буфет. Я была очень экономной. Но есть все же хотелось. То ли сахар запустил в организме мыслительные процессы, то ли на них благотворно повлиял голод. Но я вспомнила о подвале. И ведь собиралась проверить, но под массой дел, которые на меня навалились, совершенно забыла. Дверца в подпол находилась на прежнем месте, под лежанкой. Настю пытались убедить, что это неудобно. Надо каждый раз сдвигать, чтобы открыть дверь. Но она оставалась при своем мнении. Зато незаметно. И оказалась права. Дверца не попадалась мне на глаза, вот я о ней и не вспоминала, пока голод не заставил. Сдвинуть тяжелую лежанку оказалось непросто. Пришлось стянуть матрас и все мои одеяла. И даже после этого я приподнимала одну сторону на пять, делала несколько коротеньких шажочков в сторону и снова ставила на пол. Пока освободила дверцу, вспотела и запыхалась. И как это давалось Насье так легко? Прямоугольник входа почти слился с полом. Видно, давно его не открывали. Только кованое кольцо темнело в выемке. Я выдохнула, схватилась за кольцо тремя пальцами и потянула на себя. Тяжелая дверца чуть сдвинулась, заскрипела, но не открылась. Пришлось добавить вторую руку и резко рвануть, а потом повторить это несколько раз. От сырости доски слишком разбухли и с трудом поддавались. Открыть крышку люка оказалось ничуть не легче, чем сдвинуть лежанку. И когда она, наконец, натужно скрипя, вышла из пазов, мне пришлось присесть на лежанку, чтобы немного отдышаться. Из темного зева на меня пахнуло холодом и немного сыростью. К моему удивлению, гораздо меньше, чем меня встретило во флигелях. Подумав, я натянула найденный в людской тулуп. Он был огромным и доставал мне до колен. Рукава пришлось подворачивать дважды, прежде чем из них показались мои запястья. Зато сразу стало теплее, а на голову я накинула одну из занавесок и закрутила шалью. В таком наряде я больше походила на сноп соломы, да и подвижность у меня была примерно такой же. И все же раздеваться не стала. Вряд ли в подполе меня ожидает что-то опасное. Поэтому между резвостью и теплом я выбрала тепло, снова заболеть и проваляться несколько дней в постели мне не хотелось. Зажгла две свечи из Насьиных запасов. Одну в подсвечнике оставила на верхней ступеньке лестницы, а вторую взяла с собой. В подполе было темно и жутковато. К счастью, он был небольшим, по площади меньше флигеля, и все же света не доставало, а в углах шевелились тени. Я решила быстренько все тут осмотреть, схватить еду, если повезет, найти и бежать обратно. Вот только меня ждало разочарование. Полки, занимавшие три стены из четырех, были пусты. Из больших деревянных коробов, в которых хранились овощи, доносился гнилостный запах. Я даже светить в них не стала, побоялась. Чувствуя жуткое разочарование и уже раздумывая, где же мне взять еды, я собралась подниматься наверх. На территории усадьбы раньше был большой погреб, вот только я не помнила его точное расположение. Где-то между флигелями и огородом. Сумею ли я найти погреб под толстым слоем снега? Это большой вопрос. Но, видимо, придется идти на расчистку, потому что без еды я долго не протяну. Я заметила его случайно. Даже не заметила. Просто тень от свечи, скользнувшая по дальней стене, имела прямые линии, сходившиеся под углом. Что это такое? В темном подвале черный кованый сундук было легко не заметить. Да я и не заметила, так бы и ушла, не солоно хлебавши, если бы не эта тень. Но сундук был большой, вместительный, оплетенный широкими железными лентами. Я задержала дыхание, поднося свечу ближе. Все-таки Насья доверяла только замкам и могла запереть сундук. Тогда я его не открою. Но тут же выдохнула. Из проушины торчала короткая деревяшка. Когда я потянула ее, она рассыпалась трухой. Снова стало не по себе. Сколько же времени усадьба пустует? Но голод подталкивал меня к действию, и я откинула тяжелую крышку. Оковка помогла защитить содержимое от мышей. Сундук оказался полон, чего здесь только не было. Стеклянные банки и бутыли, деревянный бочонок и глиняные горшочки, матерчатые мешочки и промасленная бумага. Я нашла клад. Самое настоящее сокровище. Насья, спасибо. Не знаю, что заставило тебя оставить еду, но спасибо за это. На глазах выступили слезы. Я была спасена, но пара вопросов вернула меня с небес на землю. Сколько все это изобилие здесь лежит, и что из этого все еще съедобно? Это стало мысленной пощечиной. Я тут же пришла в себя и снова начала размышлять здраво. Здесь, в темноте подвала, я не смогу определить продукты и их годность. Значит, придется поднимать наверх все. Вот только неудобная одежда и свеча в руке не позволяли захватить с собой много. Пришлось подниматься в дом. Я сняла тулуп, оставив только занавеску шаль. Не так уж там и холодно. К тому же я буду постоянно двигаться. Потом взяла нож, оба ведра и вернулась в подвал. Выковырила лунку в утрамбованном земляном полу и поставила туда свечу. А затем начала перекладывать продукты в ведра и поднимать наверх. Точнее, попыталась, потому что поднять сразу два полных ведра я не смогла. Да и одно не смогла. Пришлось выкладывать часть обратно, в сундук. И лишь убедившись, что сумею донести свою ношу, я двинулась к лестнице. Несколько дней моей новой жизни убедительно показали, что я к ней не готова. Мне необходимо стать сильнее и выносливее, иначе здесь не выжить. Даже прежний ужас замужества стал казаться рафинированным существованием, а настоящая жизнь началась лишь здесь, в заброшенной усадьбе. Пришлось подниматься и спускаться несколько раз, прежде чем я сумела поднять все содержимое сундука. И несмотря на то, что сильно устала, отдыхать не смогла. Любопытство оказалось сильнее, да и голод подгонял. К тому же мысль, что у меня теперь есть еда, и так много, придавала сил. Я разложила свое богатство на столе и лавке и принялась изучать. Все было тщательно упаковано. Горшочки залиты воском, банки завинчены крышками, а содержимое небольших деревянных ящичков завернуто в несколько слоев промасленной бумаги. Кто-то намеренно оставлял запас на долгое время и постарался, чтобы продукты сохранились. «Насья, если это ты, спасибо», — прошептала я, чувствуя, как на глазах выступают слезы, «потому что с таким запасом я продержусь, если не до весны, то пару месяцев точно». Теперь у меня было по одному горшочку меда, топленого масла и сала, по банке сливового и малинового варенья, бутылка самогона с ужасным запахом, а еще очень много сухих продуктов, высушенные до твердости снитки и мясо, горох, фасоль, бобы, кусочки сушеных фруктов, зелень, грибы и целый мешок муки. Ее я распаковывала дольше всего и радовалась, как ребенок. И что самое замечательное, ничто не издавало неприятного запаха. Хотя я перенюхала каждый сверток и горшок, да и плесени не нашла. И все же задумалась. Не знаю, сколько лежали эти продукты в подвале, но там было сухо и холодно. Если я оставлю еду в доме, она точно испортится. А значит, нужно придумать, где ее хранить. Снова перетаскивать все в подпол мне не хотелось. Устала. Да и каждый раз придется потом спускаться, брать что нужно, а затем возвращать назад. И я решила немного упростить себе жизнь. Если я вынесу ларь для крупы на крыльцо, то до конца зимы мои продукты будут храниться в холоде. Дольше не надо, как раз все съем. План показался мне отличным. И за порог выскочить быстрее и проще, чем топать в темный подвал. Меня смущала лишь маленькая дырочка сбоку у самого дна. Думаю, ее прогрызли мыши, чтобы проникнуть в ларь и съесть крупу. Судя по остаткам матерчатых мешочков, изначально рундук был заполнен крупой. Я понимала, что мыши тоже хотят есть, и все же было обидно, что эти вредители уничтожили часть моих запасов. Ладно, нечего сокрушаться, потому чего не вернешь. Нужно сохранять оставшееся. Сказано, сделано. Я тщательно вычистила ларь, не пропустив ни малейшей соринки или кусочка мышиного помета. Еще пару месяцев назад я и подумать о подобной работе не смогла бы без отвращения, а сейчас у меня было прекрасное настроение. Даже снова начала напевать. Когда рундук стал идеально чистым внутри, я потащила его на крыльцо. Он был тяжелым, но запас еды грел душу и придавал сил. Самым сложным оказалось преодолеть высокий порог. А потом я поставила ящик в углу, прикрыла мышиную дырочку полотенцем и придвинула вплотную к стене. Не знаю, выходят ли мыши зимой на улицу, но к моим припасам им доступ закрыт. Пересыпав в чугунок немного гороха и мяса, все остальное я запаковала обратно и вынесла на холод, в мой новый холодный ларь. Я была очень довольна и гордилась собой. Сама не заметила, как начала не только считать усадьбу своей, но и смотреть на нее хозяйским взглядом. Думала, что нужно сделать сейчас, а чем займусь весной, когда сойдет снег. Не знаю, получится или нет, но мне очень хотелось возродить огород. Казалось, что я достаточно наблюдала за работой других, чтобы теперь и самой справиться. По крайней мере, попробовать. Я посмотрела на горох, который промывала вместе с мясом, и подумала, а что если его посадить весной? Сможет ли он прорасти? Не знаю, как горох, а маленький росток мечты о возрождении дубков начал прорастать в моей душе. Мне бы только до весны продержаться, а потом до осени. Вот признают Гилберта погибшим. Я вступлю в наследство, стану абсолютно свободной и перееду усадьбу насовсем. А еще отыщу своих людей. Не знаю, куда они делись, но мой покойный муж точно приложил к этому руку. Внутри крепла уверенность, что таким способом он хотел сделать мне еще больнее. За 3 года Гилберт перепробовал многое, и чем больше я страдала, тем счастливее он становился, тем лучше шли у него дела. Так он говорил. Горох варился долго. Я успела постирать мужскую одежду, точнее уже свою, и развесить у печи, вылить воду, почистить ведра, набрать в них еще снега и поставить в тепле, чтобы таял. Все это перестало казаться чем-то неимоверно сложным и постепенно начало превращаться в повседневность. В тот момент я еще не осознавала, насколько быстро привыкну к новым условиям. Каша получилась потрясающе вкусной. Правда, горох немного не доварился и похрустывал на зубах, но это не мешало мне наслаждаться каждой ложкой сытного ужина. Не беда. На ночь оставлю на плите. К утру как раз дойдет. Вечером я даже сумела перетащить свою постель на лежанку и, засыпая у теплого печного бока, была, если не счастлива, то спокойна. Единственное, чего мне не хватало, это общение с другими живыми существами. В тот момент я даже не подозревала, что моей мечте суждено исполниться. И очень скоро.